Глава 25. Ланцов дрожащими руками подвинул ко мне зеркало, словно боялся обжечься. Я видел по ауре, что он не собирается ничего предпринимать. Более того, неподалеку от него витал эфемер страха, поскольку сам Игорь явно опасался удара. Но вместо этого я развеял атакующее плетение и схватил артефакт, ощутив под пальцами холод костяной оправы. Кирилл, сглотнув, взъерошил светлые волосы, оглядел нас обоих и спросил. «Так что, вы все в порядке?» «Да, спасибо тебе за помощь. Я этого не забуду. Ты сделал очень важное дело», — сказал я и набрал номер своего отделения. Трубку взял дежурный. «Третье отделение, сержант. Потапов, это Зорин», — перебил я. «Пришли спецгруппу для задержания с антимагическими наручниками. Я взял причастного по делу о странниках». «Принято. Сейчас передам по рации. 5 минут, и они у тебя». Я сбросил звонок, не попрощавшись. Игорь сидел, уставившись в стол, сминая в руках салфетку. Я посмотрел на него и сказал: «Разумно, что ты сдался». «Я увидел, как далеко все это зашло», — сдавленно проговорил он. — «Мне обещали другое». — «Что тебе обещали?» — прямо спросил я. — «Силу и богатство. Ничего необычного, в общем. То, на что многие готовы купиться». Ланцов невесело усмехнулся. — «Но мне никто не сказал, что ради этого должно умереть столько людей. Я не хочу еще больше смертей». Он вздохнул, отложив салфетку и прижал руки к столу ладонями вниз. Всем видом показал, что не собирается сопротивляться. «Покажи, как активировать зеркало», — велел я. «Сейчас. Плетение там несложное, но надо знать точное время и место, когда случилось событие». «Я знаю. Дата пропажи жены Кретова и есть тот самый день». Игорь показал мне плетение, и оно действительно оказалось достаточно простым. А через 10 минут в кафе ворвались бойцы в черных шлемах. Ланцова скрутили, на руках защелкнули специальные наручники. Игорь простонал и обмяк в руках полицейских. Он даже не пытался сопротивляться. Официанты ошарашенно смотрели на нас. И даже повар выглянул из кухни, чтобы узнать, в чем дело. «Все в порядке, полиция», — на всякий случай показал удостоверение и улыбнулся официантке. «Можно мне эспрессо? Только побыстрее». «Хорошо», — шепотом ответила та и поспешила к кофемашине. Игоря отвели в машину, а я тем временем набрал номер генерала. Действовать нужно было быстро. «Слушаю», — рявкнул в трубку Герц. «Михаил Романович, у меня есть доказательства вины Дивова». Изумленное молчание сменилось осторожным вопросом. «Это точно?» «Да. Я думаю, вам нужно позвать генерального прокурора и представителя императорского двора, чтобы нам потом пришлось объяснять как можно меньше». «Вы понимаете, чего просите?» Герц задышал в трубку резче. «Это высший уровень». «Понимаю. Считайте, что у меня запись убийства Ольги Кретовой, которое совершил великий магистр своими руками. И также там видно, как он призывает теневых странников». Пауза. Затем генерал вздохнул и сказал: «Хорошо. Я ставлю на кон весь свой авторитет, барон. Имейте это в виду. Через час нужные люди будут в центральном отделении». Судя по решениям генерала, он и правда был на нашей стороне. «Я прибуду чуть раньше. До встречи», — сказал я и положил трубку. «А мне что делать?» – спросил Кирилл. «Поедешь со мной, побудешь в отделении, затем тебе обеспечат охрану. Думаю, возвращаться домой небезопасно. Дивов очень быстро узнает, что ты привел ко мне Ланцова». «Ладно, я в любом случае был готов к риску», – сказал парень как можно более твердо, но бледность предательски залила его лицо. «Кстати, магистр Стоцкий задержан», — сказал я. «И теперь ты уж наверняка даст показания. Мы обязательно заставим его разорвать связь с тобой и остальными учениками, у которых он ворует энергию». «Задержан? Так ему и надо!» Сжав кулаки, процедил Кирилл. «Поехали!» Я взглянул на часы. «Время дорого!» Почему-то у меня было такое чувство, что счет идет на минуты. Когда я подъехал к отделению, то увидел рядом несколько машин конгрегации и отряд боевых провидцев, среди которых сразу же узнал покрытое шрамами лицо Михаила Воронова. Он тоже заметил меня и, не стесняясь, указал на меня пальцем, отдавая своим людям приказ. Провидцы быстрым шагом двинулись ко мне, усиливая ауры. «Что им нужно?» – плохо сдерживая панику, воскликнул Кирилл. «Без разницы. Держись рядом», – велел я, выходя из машины, а затем обратился уже к провидцам. «Чем могу помочь, господа?» «Стой на месте, Зорин!» – прорычал Воронов, приближаясь большими шагами. «Великий магистр хочет тебя видеть». «Какое совпадение! Я тоже очень хочу с ним встретиться, но немного позже. Надеюсь, вы не собираетесь применять силу?» «Только если будешь сопротивляться», – ответил Михаил. «Взять его! И этого щенка тоже! Где Ланцов?» «А вот он!» Я кивнул на полицейский фургон, который как раз заезжал на парковку. Из него вышли полицейские в полной экипировке и недобро уставились на окруживших меня провидцев. Командир приподнял руку, молча отдавая приказ о готовности. «Все в порядке, барон?» – поинтересовался он у меня. «Пока не уверен. Господин Воронов, а с вами все в порядке?» – уточнил я. «Нет, это внутреннее дело конгрегации провидцев!» – прокричал он полицейским. «Прошу не вмешиваться!» «Насколько мне известно, барон Зоря не состоит в конгрегации», – нахмурился оперативник. «Это не имеет значения». Воронов взмахнул рукой, как будто просто отмахивался. Но на самом деле он поставил между нами и полицией эфирный барьер. «Советую не приближаться». «Да кто ты такой, чтобы мне приказывать?» – закипел командир отряда, но тут уже я поднял руку. «Спокойствие, господа. Я сам разберусь». Какой прекрасный шанс опробовать в действии силу дракона. Я сосредоточился и призвал ее. Моя аура как будто взорвалась, разом заполнив все пространство парковки. Сияя золотым пламенем, она разом подавила все подготовленные плетения бойцов конгрегации. Провидцы отступили, пошатываясь. Один из них едва не грохнулся в обморок и устоял только с помощью товарища. Даже полицейские, которые стояли поодаль, ощутили давление и безотчетно схватились за оружие. «Ты...» — скрипя зубами, выдавил Воронов. Капли пота струились по его лицу, огибая шрамы. «Откуда?» «Позже узнаешь. Может быть», — произнес я. Даже голос изменился. Где-то в его глубине слышался рев дракона. Кирилл рядом со мной сжался, взирая на меня со страхом и благоговением. «С дороги!» – приказал я, и провидцы не посмели ослушаться. Забрав зеркало, я направился к отделению, жестом позвав полицейских за собой. Вытащив из фургона Ланцова, они поспешили к крыльцу. Игорь смотрел на меня так же ошарашенно, как и остальные провидцы. «Стоять!» – рыкнул Михаил. «Приказ великого!» Мне достаточно было чуть усилить свою ауру, чтобы Воронов рухнул на колени. Его лицо побагровело, только шрамы остались белыми. «Езжай к великому магистру и скажи, что барон Зорин скоро придет», – велел я и зашел в отделение, гася ауру. После применения драконьей силы у меня закружилась голова, и во рту пересохло, как в пустыне. Глазные яблоки пульсировали, будто кто-то выдавливал их изнутри. Но я не подал вида и направился в зал инструктажа, где меня уже должен был ждать генерал и все остальные. Герц уже был в зале. Вскоре появились и остальные. Генеральный прокурор Татьяна Чкалова. Женщина с лицом, будто высеченным изо льда. Она села, скрестив руки на груди, явно недовольная всем происходящим. Рядом с ней стоял посланник императорского двора. Молодой граф Платонов в военном мундире. Его взгляд скользил поверх всех остальных, а подбородок держался так высоко, будто граф демонстрировал всем свою шею. Пришел также мой знакомый Тимур Минаев. Не знаю, зачем генерал его позвал, но не стал спрашивать. Тимур встал в углу, постоянно потирая лысую голову и делая вид, что мы не знакомы. В последнюю очередь прибыли Кретов и Стоцкий, закованный в наручники. «А, Сергей Иванович, добрый день!» Он с улыбкой кивнул графу. «Наручники вам не к лицу, магистр!» Не здороваясь, ответил Платонов. «Согласен. Скоро я от них избавлюсь». Вид у Стоцкого был слишком самонадеянный. «Это вряд ли», — негромко буркнул Кретов и рывком усадил Владимира на стул. «Осторожней, Дима. Впоследствии за каждое грубое слово и неосторожный жест придется платить», — окатив его злобным взглядом, пообещал Стоцкий. «Умолкни, задержанный», — толкнув его в плечо, рыкнул Дмитрий. Я закрыл дверь на замок и стал в середине комнаты, привлекая внимание. «Добрый день, дамы и господа. Меня зовут барон Григорий Зорин, полицейский провидец», — представился я. «Нам сообщили, кто вы», — нервно покачивая ногой, сказала Татьяна. «Попрошу не затягивать и переходить к делу». «С радостью, госпожа прокурор», — учтиво ответил я и положил на стол зеркало. «Начинайте», — бросила Чкалова, будто отдавала приказ расстрельной команде. Я провел ладонью по холодному стеклу и создал нужное плетение. Поверхность задрожала, затянулась дымкой, и зал погрузился в темноту. По зеркалу пробежала трещина, из которой вырвался свет, а в этом свете появилась сцена. Это было почти точь-в-точь, как в кино, только гораздо реалистичнее. Такое чувство, будто мы все оказались в том месте. Поляна под Воронежем. Лунный свет скользил по стволам сосен. Дивов в мантии цвета ночи посохом чертил руны на земле. Алиса Громова держала за горло зачарованную Ольгу. Та стояла на коленях, бледная, ничего не понимающая. Я покосился на Дмитрия. Тот смотрел, не отрывая глаз, и был так напряжен, словно весь превратился в железо. Непросто ему было все это увидеть. Дивов начал проводить ритуал, но вскоре прервался и покачал головой. «Не получается. Не хватает энергии», — печально заявил он. «Довольно», — крикнула Громова. «Портал не откроется без полной жертвы». «Ты уверена?» Дивов провел пальцами по щеке Ольги. «Все это я уже видел. Короткий обмен фразами, удар и смерть». Дмитрий дернулся, когда кинжал вошел в грудь его жены, но не отвернулся. По его щекам побежали слезы, а руки сжались в кулаки так сильно, что я расслышал хруст. «Мы восстановим баланс!» Дивов поднял окровавленный клинок. «Все эти твари станут нашим мечом, а жертвы...» Он толкнул ногой бездыханное тело. «Плевать на жертвы! Тысячи людей умрут, зато это поможет нам!» Свет в зале вспыхнул. Тишину разорвал тихий выдох, похожий на стон. Это был Стоцкий. Его лицо позеленело, а губы тряслись, будто он вот-вот заплачет. «Это невозможно», — прошептала Чкалова, но ее голос дрогнул. «Великий магистр, неужели...» «Может быть, подделка?» — безучастно поинтересовался Платонов. «Невозможно», — раздался из глубины зала голос Минаева. «Это вам не видеозапись, чтобы сделать монтаж. Зеркало искаженных отражений, несмотря на название, показывает только истину. То, что в нем отражалось. Это подтвердит любой провидец, знакомый с артефактами подобного рода». «Согласно реестру артефактов, так и есть», — проговорил генерал, протягивая прокурору и графу документы. «Ложь!» – закричал Стоцкий. «Это провокация!» «Довольно, магистр!» Чкалова пробежалась глазами по бумаге и повернулась к нему. Глаза сузились до щелей. «Вы все сами видели. Глава конгрегации виновен. А что касается вас, мы все выясним». Стоцкий замер. Его взгляд метнулся ко мне, к зеркалу, к двери, Внезапно он подскочил, звякнув наручниками. «Это Дивов! Все он! Я только выполнял приказы!» Этими словами он только усугубил положение, признав свою вину. Каким бы ни был человек, но иногда любой может испытывать панику. «Заткнись!» — голос Кретова лязгнул сталью. Он приблизился к Стоцкому и так прижал его к стулу, что тот тохнул. Смахнув слезы, Дмитрий наклонился к нему и процедил. «Можешь оправдываться сколько хочешь, но я заставлю тебя признать вину и буду смеяться, глядя, как тебя расстреляют». «Вы же видели, меня там не было», — проскулил Владимир. Удивительно, куда делся его былой гонор? Сейчас перед нами сидел настолько жалкий человек, что на него было противно смотреть. «Уведите его», — приказала прокурор. Минаев открыл дверь и позвал конвоиров. Стоцкого, у которого подгибались колени, вывели прочь. Когда он вышел за дверь, Крета вдруг рухнул на колени. Его рыдания эхом отдавались под сводами комнаты. Все обомлели, а несгибаемая, казалось бы, Татьяна прижала руку к груди. Ее глаза заблестели. «Она даже не боролась!» Дмитрий бил кулаком в пол, сдирая кожу. «Почему?» Я подошел к наставнику и сел рядом. Она была зачарована и не могла сопротивляться. «Прости, что тебе пришлось это видеть», — участливо сказал я. «Нет, напротив. Спасибо. Теперь я хотя бы знаю, что с ней стало». Кретов шмыгнул носом и прерывисто вздохнул. «Ты запомнил, где ее останки?» «Конечно. Мы обязательно съездим туда, но сначала разберемся с Дивовым». Я посмотрел на остальных людей в комнате. «Вместе мы сможем придумать, как упокоить дух жены Дмитрия. Но это потом, когда мир уже не будет под смертельной угрозой». Чкалова кивнула. «Считайте, что дело на него заведено», — сообщила она. «Император узнает об этом немедленно», пообещал граф Платонов, разглядывая свои ногти. «Возмутительная подлость! Если бы его величество знал, он бы лично казнил этого негодяя!» «А я немедленно созываю всех полицейских к зданию конгрегации», — сказал.